Зима наступившего 1941 года выдалась суровой, с крепкими морозами, метелями. Слышно было, как стонали в бору деревья, громкие хлопки лопающейся древесины напоминали ружейные выстрелы. Небо застекленело над Андреевкой. В конце января 3 дня ребятишки не ходили в школу. Мороз подскочил до 40 градусов. Воробьи и синицы совались в замороженные окна, просились в тепло. Небо над поселком расчистилось, и дымки из труб торчком втыкались в него. Изредка трусила мимо окон заиндевелая лошадка, да тягуче пронзительно поскрипывали полосья. Редкие прохожие торопливо спешили в магазин или в столовую к Супрановичу. В сильные морозы еще и человека-то не видно за поворотом, а скрип его валенок уже слышен. Этой зимой околел Юсуп. Вадим, сильно привязавшийся к овчарке, несмотря на ворчание Ефимии Андреевны, привел собаку в избу. Понимая, что он тут нежеланный гость, в закутке приплясывала на негнущихся ногах недавно родившаяся телочка, Юсуп не раз пытался уйти, но мальчишка снова приводил его в дом. Умные, некогда выразительные глаза овчарки потускнели, в уголках скапливался гной. Юсуп тихо лежал в углу за шкафом, где была свалена старая обувь, и вставал только попить. После отъезда из Андреевки Ивана Васильевича Юсуп совсем заскучал, стал безразличным ко всему. Немного оживлялся лишь, когда возвращался из школы Вадим. А когда морозы немного отпустили и заскучавшие дома ребята побежали в школу, Юсуп исчез. Расстроенный Вадим, вернувшись после уроков, обегал весь поселок, разыскивая своего друга. Встретившийся ему на улице охотник Петр Васильевич Корнилов сказал, что видел овчарку за железнодорожным переездом. Юсуп тяжело трусил в сторону леса. Вадим зашел в будку к дежурившему дедушке. «Настоящая собака, почуяв смерть, завсегда уходит подальше от людей», — сказал Андрей Иванович. «Я бы его похоронил и на могилу березу посадил», — тихо проговорил мальчик. «Глаза у него сухие, уж этот не уронит ни одной слезинки. Даже когда ремнем наказывают его, прикусит, как мать в гневе, нижнюю губу и молчит. Только маленькие желваки на щеках ходят, да серые с зеленью глаза сужаются. Упрямый мальчишка, такой пощады не запросит, не будет, как его сестренка Галя, орать: «Мамочка, миленькая, прости, никогда больше не буду», а и достается ему. Тоня после разрыва с мужем стала вспыльчивой, нервной, скорой на расправу с детьми. «Не убивайся», — погладил дед большой рукой мягкие черные волосы внука. «Заведем другую собаку. Хочешь щенка, от легавой возьмем у Анисима Петухова?» «Не надо мне другую», — выдавил из себя мальчик. Нахлобучив на голову потерявшую форму кроличью шапку, он понуро вышел из будки. «По собаке больше переживает, чем по батьке», — с грустью подумал Андрей Иванович. Он пытался втолковать дочери, что в размолвке с мужем виновата она сама, изводит его ревностью, попрекает невниманием к детям, даже его отлучки по работе ставит ему в вину. Но сколько может мужчина терпеть такое? С женщинами Иван мог пошутить, посмеяться, но чтобы всерьез приударить за кем-нибудь, такого за ним не водилось. Но поди втолкуй это Тоньке. Тяжелый все-таки у нее характер, давит она на Ивана. А того не понимает дурочка, что Кузнецов не такой человек, которым можно вертеть, как вертит своим муженьком младшая Алена. Это добивается от Дерюгина всего лаской, вниманием. Есть у нее подход. А Тоня скандалит, оскорбляет мужа. Ну кто долго такое выдержит? И попреки-то ее чаще всего несправедливы. Потом сама раскаивается, мучается, но чтобы перед Иваном признать свою вину, такого никогда. Вот и потеряла из-за своего бабьего упрямства да глупого норова такого мужика. Абросимов чувствовал, как уважение односельчан к Кузнецову распространялось и на него. На Григория Елисеевича тоже грех жаловаться. Мужик самостоятельный, хозяйственный, Алена за ним как за каменной стеной. Вот и котиковую шубу привез жене из Ленинграда, и дочки нарядные бегают. Хорош Григорий Елисеевич, но почему-то ближе был Абросимову Иван Васильевич. Сам сильный, Андрей Иванович ценил силу и характер в других. А Иван сильный человек, и характер у него цельный. Два раза приезжал в Андреевку Кузнецов, подолгу толковал с Тоней, но, видно, так ни до чего и не договорили. Один Иван уехал в Ленинград. Упрямая, в него Андрея Ивановича Тоня заявила, что больше жить с мужем не будет. Все между ними кончено. Зачем, спрашивается, ездить, детей без нужды беспокоить? «Я бы и помыслить такого не могла», — покачала головой Ефимия Андреевна. «Бог нас в церкви соединил, смерть лишь теперь разлучит». «Думаешь, мне не было лихо с Андреем? Мужик крутой, с нравом. Скольких он тут в поселке в молодые годы кулаками поучил, а на меня ни разу руки не поднял. Мама, отец, какой бы он ни был, весь на виду. Я даже не помню, чтобы он куда-нибудь надолго уезжал из дома. А Иван? Сколько я прожила с ним, я, кажется, совсем его не знаю. Вон стреляют в него, ножами замахиваются, а я узнаю об этом от других через полгода. Не могу я так больше, мам. Лучше бы он был путевым мастером, как Федя Костыль. Федор Федорович, мать пристально посмотрела на дочь, что-то часто ты его поминаешь, Тонюшка. Вот он меня любит, мама, — горячо отозвалась дочь. Это я за версту чувствую. А любит ли меня Иван, я не знаю. У меня такое ощущение, что он и себя-то не любит. После отъезда отца Вадим под кроватью наткнулся на плоский ящик с ирисками, наверное, килограммов на 5, а у Гали под подушкой лежала большая дорогая кукла с закрывающимися глазами. Зная, что Тоня от него денег не возьмет, Иван Васильевич сунул деньги Абросимову. Услышав скрип шагов, Андрей Иванович подышал на замороженное оконце будки и в леденистый кругляшок, чуть побольше пятака, увидел шагающего по заснеженным шпалам Казакова. Был он в длинной железнодорожной шинели, черной суконной шапке с мехом и белых валенках, изо рта вырывались клубки пара. Брови и ресницы у мастера заиндевели. Как всегда, он был чисто выбрит. Андрей Иванович поправил на боку кожаный ремень с волошками и сумкой для петард, смахнул со стола хлебные крошки, он только что пообедал, расчесал редким гребнем свою пышную седую бороду и прокуренные до желтизны усы. Федор Федорович сразу занял полбудки. Они были под стать друг другу, два великана. Стряхнув с шапки снег, Казаков положил ее на стол, протянул большие красные руки со светлыми редкими волосками к раскаленной железной печке, на которой пофыркивал медный чайник с прикрученной проволокой ручкой. «Горячего чайку?» — предложил Андрей Иванович. «С мороза-то хорошо нутро обогревает». «Вроде стужа отступает», — сказал Федор Федорович. «На 50-м километре в 40-градусный мороз рельс лопнул. Не миновать бы крушение, если бы не подъем». «Скорость не ахти какая, ну, сошла с рельсов только передняя тележка паровоза». «Слава богу, что не на нашем участке», — заметил Абросимов, наливая в эмалированные кружки крепко заваренный чай. В жестяной коробке из-под Монпасье белели неровные куски крупно наколотого сахара. От новых валенок Казакова, он придвинул ноги к печке, пошел пар. Светло-голубые глаза мастера глядели невесело. «Что новенького, Андрей Иванович?» — прихлебывая из кружки, поинтересовался Казаков. Абросимов знает, что интересует мастера, но не спешит делиться. «Юсуп пропал», — сказал он. «А, это страшенная овчарка», — равнодушно заметил Федор Федорович. «Вадик сильно расстроился», — прибавил Андрей Иванович. «Мальчишка душевный, тянется к любой животине». Это уж ближе к тому, чем интересуется Казаков. А интересуется он главным образом Тоней. Несколько раз набивался в гости. Андрей Иванович, понятно, с радостью приглашал его, но Тоня на мастера почти не смотрела. Казаков изо всех сил старался ее развеселить, рассказывал про охоту на зайцев, зимой он на них хаживал, мол, стоит ему повстречаться на пути в лес с дежурным по станции носатым Маргулевичем, знай, никого не подстрелишь, видно, глаз у того нехороший. Андрей Иванович смеялся. Самсон Маргулевич действительно был в поселке примечательной личностью, невысокого роста, лысый, с огромным носом, про который говорят, дескать, рос на семерых, да одному достался. Казаков с матерью и сестрой Горбуньей и носатый Маргулевич с женой и тремя детишками жили за станцией на бугре в одной казарме, дверь в дверь. Рассказывал Казаков и такую историю. Как-то пригласил он Маргулевича в гости и попросил мать сделать жаркое из конины, которую сосед не мог терпеть. Но когда пообедали, и Самсон Маргулевич стал благодарить соседку за отлично изжаренную говядину, «Федор Федорович, и скажи ему, что это была конина». Маргулевич пулей выскочил из-за стола, зажав рот ладонью. Тоню не смешили истории гостя, хотя он и рассказывал с юмором. Видя это, Казаков становился грустным. Как-то Андрей Иванович сказал дочери, что Казаков был бы неплохим для нее мужем и неплохим отцом ее детей, вон какой внимательный и заботливый, что не придет в дом, обязательно гостинцев принесет и Вадиму, и Гале. «Ты никак хочешь замуж меня выдать за костыля?» — удивилась Тоня. «Костыля!» — передразнил ее отец. «Лучший мастер на всю округу. Ты погляди, сколько ему грамот надавали. Осенью вон единогласно избрали на станции секретарем партийной организации. Казаков — это голова. За такого надо обеими руками схватиться. А она еще нос воротит, греб твою шлеп. Кому ты нужна с двумя ребятишками?» Откуда было Андрею Ивановичу знать, что за Тоней ухаживали и начальник военторга, и до сего времени не женившийся Алексей Офицеров, которого год назад выбрали председателем поселкового совета вместо сильно захворавшего Леонтия Сидоровича Никифорова. Алексею нравились все сестры Абросимовы. Сначала вздыхал по Варваре, потом по Алене, а теперь вот на Тоню с интересом поглядывает. Да и не только поглядывает, как-то, встретив ее на улице, завел разговор, что вот он одинокий, мается, а она теперь одна. Тоня тогда отделалась шуткой. Человек он хороший, хотя на вид суровый и грубоватый. А вот выбрали председателем единогласно, и дело ведет толково. Люди уходят от него довольные, когда может, всегда окажет помощь. Но не люб он Тоне, как не был люб Варваре и Алене. Да что, у него свет клином сошелся на сестрах Абросимовых? Тоня ответила отцу, что ни за кого замуж не собирается. Слава богу, узнала, что это за счастье. Проживет одна и детей поставит на ноги. «Дура ты, дура!» — качал головой Андрей Иванович. «Слыхано ли дело поднять одной на ноги двоих? А тут такой человек сохнет по тебе. Не выгонишь ведь ты меня из дома?» «Выгоню», — пригрозил отец. «Попробуй только отказать Казакову, ежели посватается. В три шеи выгоню, греб твою шлеп». Конечно, все это он говорил несерьезно, но упрямство дочери сердило его. Подвернулся подходящий жених, а в том, что у Казакова самые серьезные намерения, Абросимов не сомневался. Ну и, как говорится, лови, баба, свое счастье. Такими женихами нерожалые девки не кидаются. Вон пожила с красивым да веселым, да еще от элементов наотрез отказывается, будто много зарабатывает на своем коммутаторе. Конечно, отец-мать не дадут пропасть. Ефимия Андреевна и покормит вовремя, и постирает. Галя все больше при доме, уже помогает по хозяйству. А Вадик так и норовит из дома. Без отца все больше волю берет. В школе на него учителя жалуются. Учатся, говорят, хорошо, но с дисциплиной никуда не годится. Два раза выгоняли из класса. Понимала бы дуреха, что мальчишке в этом возрасте крепкая мужская рука нужна. Про себя Андрей Иванович решил, что это, пожалуй, самый чувствительный пункт. Надо будет почаще Тоне на это кивать. Они пили чай в прикуску. Федор Федорович сосредоточенно смотрел в свою кружку. Светлые брови его двигались, двигался и кадык на худой длинной шее. Абросимов понимал, что должен состояться серьезный разговор. Не чай же пить сюда пришел мастер. Круглое пятнышко, которое он выдул на стекле своим дыханием, снова затянуло изморось. За дверью негромко завывало вьюга. Как бы ни намело сугробы на пути, тогда надо пускать на линию снегоочиститель. «Вот какое дело, Андрей Иванович!» — трудно начал Казаков внезапно осевшим голосом. «Я хочу сделать то не предложение». «Значит, надумал», — сказал Андрей Иванович, в душе обрадованный таким оборотом дела. «Бобылем-то оно, конечно, тоже не сладко». «Я знаю, она любит Кузнецова», — хмуро продолжал Казаков, — «но это пройдет». «Любит», — хмыкнул Абросимов. «На медне приезжал, так забрала ребятишек и из дома ушла». Он решил набить дочери цену и прибавил. «Он, Ванька-то, ее без памяти любит. Сам мне толковал про это». «Вот это меня больше всего и беспокоит», — сказал Федор Федорович. «Он ведь не угомонится, будет ездить, Тоню волновать, ребят». «А ты, Федя, хорошо подумал?» — впервые назвал мастера по имени Андрей Иванович. «Все-таки двое ребят. Я их усыновлю», — как уже о решенном для себя заметил Казаков. «Я разве против?» — развел руками Абросимов. «И старуха моя будет рада». Он хитро усмехнулся. «Скажу тебе, Федя, по секрету. Моя Ефимия никогда не любила Ивана. Но если Тоня мне откажет...» — Казаков еще больше помрачнел. «Я переведусь отсюда в другое место. Не будет мне здесь житья». «Как это откажет?» — встрепенулся Андрей Иванович, сердито сдвинул косматые брови и стукнул кулаком по столу. «Батька я ей, аль нет, греб твою шлеп? Да я ее дуреху самолично за руку поволоку под венец». Он запнулся. «Ты ведь партийный? Небось, в церкви венчаться не станешь?» «Не стану», — улыбнулся Казаков. «Не посмеет мне перечить», — уже спокойно заметил Андрей Иванович. «Лучшего мужа я своей Тоньке и не мыслю. А с ей-то ты говорил?» «Я решил сначала с вами». «Пойдет она за тебя, никуда не денется», — сказал Андрей Иванович, и, пытливо заглянув Казакову в голубые глаза, полюбопытствовал. «А скажи, Федя, по совести, чего это ты на Тоньке остановился? Кругом столько молоденьких девок, и без приплоду к тому ж». «Люблю я ее». Федор Федорович не отвел глаза. «И для ее детей отцом стану». «Будут у вас еще и свои дети», — сказал Андрей Иванович. «Я сегодня же с ней поговорю», — поднялся с табуретки Казаков и головой почти уперся в потолок. «Сейчас же. Она на работе. Я ее встречу», — сказал он и, крепко пожав будущему тестю руку, поспешно вышел из будки. Андрей Иванович убрал в тумбочку у окна кружки, сахар, подкинул в печку дров и, присев на корточки, уставился на огонь. Березовые чурки сразу занялись на красных углях, отслаиваясь, затрещала белая в черных крапинках кора. Пузырчатая капля выступила на полене и зашипела, и испарилась. Давно ждал он этого разговора. Казаков со всех сторон был положительным человеком. Не пил, честность его была всем известна, ни на какие приписки на ремонтно-путевых работах он не шел, у начальства тоже был на самом лучшем счету. Без всякого сомнения, Федор Федорович будет и впредь продвигаться по службе. Единственный у него свет в окошке — это Тоня. В поселке уже давно поговаривают, что быть новой свадьбе у Абросимовых. Костыль-то так и крутится возле их дома. Сколько конфет для Тониных ребятишек в сельпо перебрал. И вот все к этому идет. Если с Тонькой сговорятся, то нужно будет в конце апреля и свадьбу сыграть. Расходов больших не предвидится. Вторая свадьба, понятно, должна быть скромнее. Слышал Андрей Иванович, что мать Казакова Прасковья не одобряет выбор сына, но тут уж ничего не поделаешь. Сообразив, что Тоня может все испортить, характер у нее ой-ой-ой, Андрей Иванович решил соединиться по селектору с дежурным по станции, попросить на полчаса подмену и потолковать с дочерью. Он уже прикидывал, какие выгоды сулит ему родство с Казаковым. Впрочем, поразмыслив, со вздохом решил, что от милейшего зятька Феди вряд ли стоит ожидать поблажки, слишком он правильный и принципиальный. «Виноват, отвечай. А сват ты ему или брат — это не имеет значения. В этом смысле ему с зятьями не везло. Никакого проку не было от Ивана Кузнецова, хотя куда тебе начальник? Правда, Дерюгин нет-нет и постарается для тестя. По весне всякий раз распорядится, чтобы с конюшен лошадиного навоза для огорода подвезли. В прошлом году по просьбе Андрея Ивановича подкинул с базы пустых цинковых коробок из-под патронов, полный грузовик, и еще обещал. Расплющенными по наварным швам коробками можно крышу дома крыть. Дранка-то прохудилась местами. Один скат Андрей Иванович уже покрыл. Летом приедут в отпуск Семен с Варварой и детишками, так они с Семеном потихоньку и всю крышу покроют. Семен работы не чурается, видно, приучили там, на комсомольских стройках. Как жизнь все перевернула. Раньше, бывало, бегал на полусогнутых, с подносом, пожалуйте откушать, что пить будете, коньячок или водочку из погреба. Теперь прораб крупного строительства, портрет на городской доске почета. Вот тебе и Сенька Половой. Андрей Иванович подбросил в печурку поленьев, подышал на окошко и увидел над бором расползающееся белое облачко. Со стороны Шлемова прибывал поезд. Взяв с полки флажки, вышел встречать. Глянул на переезд и не поверил глазам. На рельсах стояла моторная дрезина «Пионер». На ней связанные ржавой проволокой стальные накладки для соединения рельсов, ящик с костылями, а Леонид Супранович, приехавший на дрезине, стоял на обледенелой дороге и точил лясы с Любой Добычиной. «Греб твою шлеп!» — заорал Абросимов. «Убирай дрезину! Не видишь, проходной чешет!» Ленька обернулся, хлопнул себя поляшком и кинулся было к переезду, но, поскользнувшись, растянулся на дороге. Вставать он не торопился, гладил рукой в рукавице колено и морщился. Товарняк, попыхивая, с грохотом приближался к переезду. Выругавшись, Андрей Иванович бросился к дрезине, схватил сразу за оба колеса и опрокинул под откос. Накладки заскользили вниз, ящик с костылями упал у самого рельса. Не успел путевой обходчик отскочить и выпрямиться, как мимо проскочила черная лоснящаяся махина локомотива. Вытирая пот со лба, Андрей Иванович смотрел на мелькающие вагоны. Его флажок валялся на тропинке. Каким-то чудом предотвратил он крушение. Может, ничего страшного и не произошло бы, но поезд уж точно сошел бы с рельсов. Позже Андрей Иванович и сам не мог поверить, что у него хватило силы сбросить с путей тяжело нагруженную дрезину. Хромая, подошел Супранович, на губах заискивающая улыбка. Любка, оглядываясь, уходила к поселку. — Ты что же, чертов сын, наделал? — устало без злости спросил Абросимов. — Еще бы чуть-чуть и крушение. Ленька топтался перед ним, держал шапку в руке, кудрявый чуб закрыл правый глаз. Любашку увидел. Выдавил он из себя, заболтался. «Не говори мастеру, Андрей Иванович, выгонит». «Черт с тобой», — угрюмо сказал Абросимов. «Зови людей, да дрезину поставь на рельсы». Он задумчиво посмотрел на него. «Небось, и впятером не подымете». Себя ли оберегал? Случись крушение, и ему досталось бы на орехи. Якова Ильича ли пожалел? Все-таки не чужие, сваты. Ломким хрусталем отзвенели крещенские морозы, в феврале нежданная оттепель круто осадила высокие, причесанные метелями сугробы. До блеска выглядела большак и тропинки, теперь ребятишки, разбежавшись, долго скользили по темному блестящему льду, им все нипочем, а вот пожилым людям и старикам стало опасно ходить по дороге. Бухгалтер Иван Иванович Добрынин грохнулся у поселкового совета и сломал ногу. Уже вторую неделю лежит в Климовской больнице. Тимаш тоже не раз распластывался на припорошенном снежком льду. Но недаром, говорят, пьяного Бог бережет, отделывался лишь легкими ушибами. Рассказывали, что он всю ночь проспал на крыльце заведения Супрановича и хоть бы чихнул. В первых числах марта вдруг повалил густой рыхлый снег. Потом опять ударили крепкие морозы, и в довершение всего сильно заметелило. Захваченные врасплох после оттепели молодые деревья отяжелели от налипшего на них мокрого снега и от резких порывов ветра ломались, как спички. У столетних сосен с оглушительным треском отваливались нижние ветви. Петр Васильевич Корнилов, застигнутый метелью в лесу на охоте, двое суток провел с собакой в шалаше, который соорудил из лапника. У него одна лыжа сломалась, убитого русака зажарил на костре и съел без соли. Метель гуляла по Андреевке, как хотела. За одну ночь вровень с заборами выросли сугробы, кое у кого наметенный на крыше снег плотно подпер двери. У водонапорной башни намело высокую горку, которую ребятишки полили водой и теперь катались на ледяных досках, съезжая прямо к вокзальному скверу. Огромные сосны на пустыре, что видны из окон дома Абросимовых, стоически перенесли морозы и метели. Вокруг них темнели большие и маленькие кратеры от сброшенных с ветвей комков снега. Григорий Борисович уже собирался уйти из своей маленькой конторки на втором этаже молокозавода, когда вошел Яков Ильич Супранович. Кряхтя снял добротный овчинный полушубок, постукал носками валенок о порог, размотал с толстой шеей длинный шерстяной шарф домашней вязки. «Завидую я тебе, Григорий Борисович!» — включил сепаратор, маслобойку и покуривай себе, — начал он. «А я кручусь в столовке, как белка в колесе, минутки свободной нету. Вот уж о тебе воистину сказано, катаешься тут, как сыр в масле. Зато каждая твоя минутка целковый», — поддел Шмелев. Сдал за последние годы Яков Ильич. Куда подевались его роскошные русые кудри, которые вскружили легкомысленную головку купчихи Дашеньки Белозерской? Нет кудрей, одна розовая плешь в венчике жиденьких волос. Лицо стало широким, рыхлым, большая голова осела на жирных плечах, солидный живот распирает бумажный пиджак в елочку. Вроде и ростом меньше стал Супранович. «Что делает с человеком пищеблок?» — хихикал он. «Хочешь, не хочешь, а ложку с чем-нибудь вкусным мимо рта не пронесешь».